Поэтому есть опять подчеркнуто: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле. Оказывается, для того, чтобы доброе дело совершить, тоже надо быть совершенным и усовершаться. Даже доброе дело надо уметь, как его сделать. Иногда, желая сделать доброе, сделаем его так, что после люди очень долго помнят. И помнят не совсем хорошо. И говорят так: раз обратилась к нему, больше не пойду. Вроде доброе дело, вроде бы нормально, но что-то было несовершенно. Или с пренебрежением было сделано, или показал человек свое превосходство, потому что ты у него просил, или что-то было. Но я не знаю, почему так бывает. Но не всегда мы обратились один раз к людям, и не всегда второй раз пойдем. Или увидим, заметим нежелание, или еще что-то, и все. Поэтому, как Господь говорил, терпение должно быть совершенным, так и усовершит во всяком добром деле. Я взял эту сторону, вот, чтобы сделать дело, тоже надо уметь делать его, даже доброе. Плохое проще сделать, лишь бы сделал и уже сделал. А вот чтобы сделать доброе дело, надо и подумать, как это сделать. Чтобы оно действительно было добрым во всех отношениях добрым. Чтобы оно принесло плод. Люди иногда делают это так неаккуратно, что, делая доброе, приносит огорчение. Поэтому здесь уже апостол Павел говорит, ну, он хочет, чтобы все было от начала до конца хорошо. К исполнению воли его, производя в вас, смотрите, благоугодное ему через Иисуса Христа. Я не буду долго останавливаться на этом тексте. Но если мы делаем доброе через Иисуса Христа, то, наверное, оно будет добрым со всех сторон. Но у него есть совет, как это сделать, как начать и как кончить. А когда сами, вот почему важно все делать через Господа. А как это сделать? Я когда-то помню, первые годы моего верования, и Бог как-то сказал о моей маме, сказал, где у нее непорядок, где что. Ну, я спрашиваю, а как это сделать? Я говорю, вот начни с этого и кончишь вот этим. Порядок дает. Я не думаю, что Бог всегда может словесно это делать, но Он ложит на сердце, Он ложит мысли вот этого порядка. А я понимаю, если бы я по-другому сделал, она бы не приняла бы. Но так как было начало правильное и последовательность правильная, она в конце заплакала и сказала: да, это вот так. Это вот так. Говорит, именно производя угодное ему вас, Богу, но через Иисуса Христа. Он есть дверь. Вы помните, есть такое послание Евангелия от Иоанна, есть такое место Священного Писания, где Господь говорил: «Я есть дверь овцам». И пастор выходит через дверь, а вор перелазит инде, то есть снаружи. Вот мы часто в ситуацию жизненную пытаемся проникнуть вслепую. Может быть, не получив совета конкретного, а как вот это сделать надо? А Христос дверь – это дверь. Вот дверь, пожалуйста, уходи в нее. А так надо на ощупь. Как повезет, как попадет. Вот, наверное, во многих случаях вот это наша проблема и наша беда. Может быть, от недостатка честного общения с Богом. И происходит, что много усилий пропадает даром. Но, наверное, если бы столько усилий приложили в молитве, сколько прилагаем усилий, может быть, в беседе даже, то, наверное, было бы совсем по-другому. Знали бы, с чего начать и чем кончить. Вошли дверью. Вошли дверью. Ему слава во веки веков. Аминь. И дальше пишет Павел: прошу вас, братья, Примите сие слово увещание. Я же немного написал вам. Я сегодня читаю, думаю, ну и немного. Ну и немного написал Павел. Эти 13 глав, сколько мы уже проходим? Наверное, трудно сосчитать, наверное, месяца 3, еще не больше. Еще не больше. Не знаю точно, но не считаю. Говорит, я же вам немного написал. Это совсем мало для него оказалось. И вот 23 стих. Я думаю, что мы сегодня кончим. Я еще успею, была такая просьба кого-то о воскрешении мертвых сказать. Я просто взял. Ему слава во веки аминь. Прошу вас, братья, примите себе слово увещание. Я же немного написал вам. И вот 23 стих. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден. А почему я на то обращаю внимание? Я обращаю внимание почему? Потому что сегодня еще есть споры, кто написал это послание. Вот мы пишем послание апостола Павла к евреям. Кто-то доказывает, что ну, не совсем так. То вот это место, вот один из стишков, говорит о том, что Тимофей был с Павлом вместе в узах. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден. Я возвращаюсь к посланию к филиппийцам. Это первая глава, первый десятый, слушайте, что Павел пишет. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику. То ясно, что они сидели вместе. Уже другие братья, Епафрат, может, они приходили, Димас, а он сидел. И вот, кажется, вот это сейчас, что Павел написал это послание. Вы меня поняли, что я говорю? Вот это, я не знаю, может, где-нибудь еще есть что-то, но вот здесь вот, ну, вот настолько вот намек такой ценный на то, что Павел написал. Он пишет, знайте, что брат наш Тимофей освобожден. А филиппийцам говорит, Павел, узник Иисуса Христа, Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Он Филимону писал о беглом рабе, помните? Полюби, лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который родил я в узах моих, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших, всех святых, приветствую вас, италийские, благодать со всеми вами. Вот один, просто дома, кому это интересно, может быть, это не столь важно. По сути, ну какая разница, кто написал? Раз уже, значит, вошло в канон, раз это такая вот глубина открыта, то уже что о том спорить? Но если люди, допустим, спорят, ну то иногда, ну надо что-то сказать конкретное. Потом вот это один из текстов, на который надо обратить внимание. Я сейчас открою. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. И если он скоро придет, увижу вас. Приветствую всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Просто я обратил внимание, вот когда читал, я вспомнил, недавно где-то там шел разговор о том, что кто его написал, так вот здесь очень довольно ясно написано. Вместе сидели, и здесь он упоминает Тимофея, а послание к филиппийцам или к Филимону, он говорит, что они сидели вместе. Приветствует я, узник, и Тимофей, брат. И там, значит, Епафрас и другие. Но там уже не ясно, сидели не вместе, а эти два сидели точно. Вот, теперь вы освобожден уже. Значит, сидел, вместе сидели. Поэтому мы уже, я думаю, кончили это послание. Я не буду возвращаться к нему больше, но насколько я успею, потому что была такая записка, такая просьба была о воскрешении мертвых. И, наверное, может быть, это связано с некоторыми вопросами в отношении тела нашего, но вопрос воскрешения мертвых всегда был очень важным и даже главным в учении апостолов. Вот когда мы читаем Деяния апостолов, вы можете вспомнить, где написано, что они проповедовали в Иисусе, значит, воскрешение мертвых, правда? Воскрешение мертвых проповедовали. А то, что оно будет, потому что на сегодняшний день даже есть те течения, которые говорят, что не будет. И дьявол этому очень сильно противился. Помните, апостол Павел имени Филита предал сатане, чтобы не богохульствовали. И там было шанс воскрешения мертвых. Они учили, а воскрешение мертвых уже было, разрушали веру. А Павел говорит, послание к Коринфянам, вы помните тоже немножко, он говорит, если нет воскрешения мертвых, то тогда что? Тогда вы во грехах ваших напрасно выходите, потому что, говорит, вы сами тогда неразумные люди, если воскрешения мертвых нет. Значит, надо жить как, если нет воскрешения мертвых? Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Что это означало? Что хочешь делать, только не попадайте. А уже когда есть воскрешение мертвых, тогда уже совсем по-другому. Ты можешь скрыть от людей, но ты пристанешь перед Господом, потому что будет воскрешение мертвых. Поэтому я не столько буду проповедовать, сколько буду читать некоторые тексты Писания. И обращу внимание на те моменты, которые, на мой взгляд, и вызывают вот эти просьбы говорить об этом. И то, что воскрешение мертвых будет, Христос говорил неоднократно. И я читаю Евангелие от Иоанна, 11 глава, 22-26 стихи. «Ну и теперь знаю, это слушай с Лазарем, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскрешение у последний день». Иисус сказал ей, «И я есть воскрешение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли ему?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, 43-44 стихи. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазар, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Это тоже было чудо. Как он связан и вышел? Потому что так вот ходить-то он не мог. Говорит, «Развяжите его, пусть идет». Тут написано, «Вышел». Связанный, но вышел. Лука, 20 глава, 34-38 стихи. Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнут того века, то есть будущего века, и воскрешение из мертвых не женится, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо не равны ангелам, Иисус, Сыны Божии, будучи сынами воскрешения». А что мертвые воскреснут? И Моисей показал прикупение, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. То есть здесь был не прямой ответ, а логический ответ. Если Бог назвал, я Бог Авраама, Исаака и Якова, хотя уже некоторые из них мертвые были, то говорит, да значит у него все живы, и будет воскрешение мертвых. То есть уже не напрямую, а логика подсказывает, что будет воскрешение мертвых. Кто ж воскреснет? Я читаю еще один текст Писания. Деяния апостолов. 24 глава. Это с 1 по 15 стиха. Через 5 дней пришел пересвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе достопочтенный Фест». Я пропускаю, потому что долго не хочу читать, 10 стиха. Павел же, когда правитель дал бы знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо усудишь народ сей». Вот смотрите, какой подход был у Павла. «Воздал должное каждому». Помните? Воздавайте каждому, кому страх – страх, кому оброк – оброк, кому честь – честь. И таким образом он имел влияние.